Агата Кристи. Отель Бертрам. Ленинград, 1986 год. Глава первая. Есть в центре Вест-Энда множество забытых Богом уголков. И, пожалуй, только одни таксисты без труда ориентируются в этом лабиринте и с уверенностью победителей выбираются к Парк-Лейн, к Беркли-сквер и Кодли-стрит. Если от Гайд-парка вы свернете в непритязательный переулок неподалеку от парка, повернете налево, а затем еще раза два направо, то вы очутитесь на тихой улице и на правой ее стороне увидите отель Бертрам. Отель Бертрам стоит здесь уже давно. Война разрушила дома, находящиеся справа от отеля, а потом и дома, находящиеся слева. Но сам отель Бертрам уцелел. Разумеется, он не избежал кое-каких повреждений, но с помощью некоторой, не слишком, впрочем, крупной суммы, отель удалось вернуть к его первоначальному виду. В 1955 году он выглядел точно так же, как в 1939, скромно величественный и ненавязчиво дорогой. Таков был этот отель Бертрам, излюбленное убежище высокого духовенства, вдовствующих аристократок из провинции, а также юных девиц, возвращающихся в родные места после окончания дорогого пансиона и по дороге домой задерживающихся на денек-другой в Лондоне. Но где можно найти в Лондоне надежный уголок для молодой одинокой девушки? Конечно, в отеле Бертрам. Это вполне допустимо. Уж сколько лет нам известен этот отель? Разумеется, существовало немало других отелей того же типа, что и Бертрам. Некоторые все еще стояли на месте, но почти каждого из них коснулся буйный ветер перемен. Эти смело пошли на модернизацию, желая угодить своей разношерстной клиентуре. И Бертрам волей-неволей тоже изменился. Однако перемены эти были произведены столь тонко, что на первый взгляд оставались словно бы незаметными. На ступеньках, ведущих к большой вращающейся двери, стоял не иначе, как сам фельдмаршал. Золотая тесьма и планки медалей украшали широкую мужественную грудь. Манеры у него были отменные. С нежным участием он помогал вам, когда вы, терзаемые ревматическими болями, не без труда вылезали из автомобиля, заботливо вел вас по ступенькам, и с его помощью вам удавалось преодолеть все опасности бесшумно вращающиеся двери. Впервые переступив порог отеля Бертрам, вы невольно, почти с испугом, делали шаг назад, ибо перед вами вдруг открывался исчезнувший мир. Само время пошло вспять. Вы вновь шагнули в Англию начала века. Имелось здесь, конечно, центральное отопление, но в глаза оно не бросалось. Как и встарь, в огромном холле топились два великолепных камина, а стоявшие рядом медные ведерки для угля сияли тем же ослепительным блеском, что во времена короля Эдуарда, когда горничные, не покладая рук, начищали и полировали эту каминную утварь. Первое впечатление от холла — темно-красный бархат и уютный плюш. Но кресла из этого стиля выпадали. Сиденья их находились значительно выше уровня пола, и старые дамы могли без роняющих их достоинства усилий выбраться из кресла и встать на ноги без посторонней помощи. А кроме того, кресла здесь были не одинаковых размеров, и поуже, и пошире, со спинками прямыми и слегка отклоненными назад. Короче говоря, и тучные, и худощавые могли найти себе в отеле Бертрам удобное местечко. Так как сейчас наступило время чаепития, то холл был переполнен. Впрочем, холл не был единственным местом, где вы могли бы выпить чаю. Были еще гостиные, обитые ситцем, курительная комната. Всем почему-то было известно, что предназначена она лишь для мужчин, где стояли широкие кресла прекрасной кожи, две читальни, куда постоялец отеля мог привести своего приятеля и уютно поболтать в уголке, а если надо, и написать письмо. Однако в отеле все же были сделаны отступления в сторону современности, и хотя они никак не рекламировались, но были известны тем, кто в них нуждался. Так, было тут два бара и двое барменов, один американец, старавшийся угодить своим соотечественникам, чтобы те чувствовали себя как дома, почуя их виски, бурбон и разнообразными коктейлями. Был и английский бармен, понимавший толк в шерри и в аперитиве «Пим номер один», тонко умевший побеседовать о лошадях с пожилым джентльменом, прибывшим в Лондон исключительно за тем, чтобы присутствовать на скачках. Был тут же эдакий незаметный коридорчик, который влёк в телевизионную комнату тех, кто интересовался телепередачами. Однако огромный холл бесспорно был лучшим местом для послеполуденной чашки чая. Пожилые дамы с удовольствием смотрели на входящих и выходящих, не без злорадства, делясь друг с другом наблюдениями относительно новых морщин у общих знакомых. Были тут же американцы, околдованные видом титулованных англичан, вкушающих свой традиционный послеполуденный чай, ибо чаепитие в отеле Бертрам — это было воистину зрелище. И зрелище великолепное. Его режиссером-постановщиком считался Генри, 50-летний, величественный и грузный мужчина, сохранивший давно уже утраченные манеры идеального дворецкого. Под его строгим наблюдением чай разносили худощавые юноши-официанты. Были тут инкрустированные серебряные подносы и георгианские серебряные чайники. Фарфор, если и не настоящий Рокингем или Давенпорт, выглядел совсем как настоящий. Здесь подавались лучшие сорта чая — индийского, цейлонского и тому подобное. А что касается печенья, вы могли потребовать все, что вам заблагорассудится, и, главное, получить желаемое. В день, о котором шла речь, а именно 17 ноября, леди Селина Хейзи, 65 лет, из Лейсестершира, вкушала восхитительные, щедро пропитанные маслом горячие булочки, отдавшись этому занятию с увлечением, свойственным пожилой даме. Это занятие, однако, не поглощало ее полностью и не мешало время от времени бросать цепкий взгляд на вращающуюся дверь, впускавшую новоприбывших. Поэтому она успела улыбнуться и кивнуть, приветствуя вошедшего полковника Люскомба, человека с военной выправкой и полевым биноклем, висевшим на груди. Будучи дамой, не привыкшей к возражениям, она сделала знак полковнику подойти, и тот через минуту-другую приблизился, повиновавшись ее зову. «Привет, Селина. Что привело вас в город?» «Зубной врач», — ответила леди Селина, не совсем, впрочем, разборчиво, по причине непрожеванной булочки. «Вот я и подумала, раз уж я все равно в Лондоне...» Не грех посоветоваться с этим человеком на Харли-стрит по поводу моего артрита. Вы знаете, что я имею в виду? Хотя на Харли-стрит проживало несколько сотен известных врачей, лечивших от всех болезней, Люскомб догадался, о ком речь. Помог он вам? По-моему, да, — ворчливо протянула Селина. Удивительное существо. Схватил меня за шею, хотя я этого никак не ожидала, и повернул, словно цыпленка. Она осторожно дергала шеей. — И было больно?